Разрушено 1710 городов и поселков городского типа. Сожжено более 70 тысяч сел и деревень. Вождь даже не подумал, что многие тысячи из этих деревень на его совести. Взорваны, приведены в негодность 32 тысячи промышленных предприятий, 65 тысяч километров железнодорожных путей. Опустошено около 100 тысяч колхозов и совхозов, тысячи МТС. Задумавшись над этими страшными цифрами, Сталин вспоминал, как по дороге в Берлин через окно с пуленепробиваемым стеклом он вглядывался в просторы русской равнины, изборожденные шрамами окопов, блиндажей, пожарищ. Поезд не останавливался ни на крупных станциях, ни в городах. Мимо проносились изуродованные остовы зданий с множеством пустых глазниц окон, взорванные заводы, обугленные бараки. Среди уцелевших деревень чаще встречались дотла сожженные дома, где трубы русских печей тянули к небу свои холодные руки. Даже буйная июльская зелень не могла спрятать следов страшного бедствия. По словам Вознесенского, 25 миллионов человек в стране не имеют крова, ютятся в землянках, сараях, подвалах. И так слабое еще с начала 30-х годов животноводство полностью подорвано. Десятки миллионов голов скота угнано или уничтожено. По предварительным подсчетам, пишет Вознесенский, прямой ущерб, нанесенный нашествием, исчисляется суммой около 700 миллиардов рублей в довоенных ценах. Иначе говоря, страна потеряла 30% национального богатства. Жизненный уровень народа находится на самом мыслимо возможном низком уровне. Эти сентенции Сталина интересовали уже меньше. Он всегда считал, что без больших жертв невозможно построить социализм, разгромить фашизм, а теперь и восстановить державу. Без поддержания общественного сознания в состоянии постоянного напряжения, мобилизации, своеобразной гражданской войны, борьбы с трудностями и внутренними врагами нельзя, в этом Сталин был уверен, решать сверхзадач. О том, что он прав, свидетельствует, например, и докладная Хрущева, которую недавно положил в папку Поскребышев. 31 декабря 1945 года Хрущев сообщал об активизации украинских националистов в западных районах Украины в связи с приближением дня выборов в Верховный Совет СССР. В конце докладной просьба помочь дополнительными силами Прикарпатскому и Львовскому военным округам. А разве только здесь враги? Сколько было в оккупации, плену, неволе? Сталин был убежден, что с фронта вернулось немало декабристов. Сталин на докладной Хрущева начертал резолюцию Булганину и Генеральному штабу выделить дополнительные войска в западные области Украины. А вот аналогичный доклад о создании истребительных батальонов для борьбы с бандитизмом в Латвии, подписанный Булганиным, который, кстати, предлагал содержать эти батальоны за счет местного бюджета. И там жертвы. Война кончилась, а число жертв бесконечно. Вот Меркулов и Круглов сообщают, что в Литве накануне выборов усилилась активность антисоветского националистического подполья. Длинный список. 15 декабря 1945 года в Шауляйском уезде уведен в лес и расстрелян член окружной избирательной комиссии Митузас. 16 декабря 1945 года в Висяйской волости Ладияйского уезда бандгруппой убит председатель избирательной комиссии Левулис. 17 декабря 1945 года в Рокишском уезде группа бандитов убила председателя избирательной комиссии Гикелиса. 20 декабря 1945 года в Тауянской волости Укмеркского уезда бандитами убит член участковой избирательной комиссии председатель сельсовета Габрилавичус. Перечень новых жертв долг. Пройдет еще несколько лет, прежде чем в Прибалтике прекратит литься кровь. Но по сравнению с тем, что потеряно в войне, это доля процента. Сталин не раз задумывался о человеческой цене победы, но, прикинув так и эдак, считал, видимо, что это тоже вопрос политический. Какова же цена победы? Сколько погибло людей? Скоро Сталину выступать на предвыборном собрании. Нужно сказать народу об этой человеческой цене победы. Во время войны Верховный не задумывался о ней. Человеческие ресурсы казались неисчерпаемыми.